Глава восьмая. За окном штормовой ветер трепал ветви платанов, и время от времени стегал дождь. Похоже было, что корриду отменят. Но во время предварительной продажи разошлось много билетов. И, конечно же, все должно было состояться, если только к началу боя песок на арене не слишком промокнет. Билл не захотел ложиться спать и пошел за газетами. Я попытался вздремнуть, но не смог. Впрочем, это было неважно, ведь я выспался ночью в машине. Но меня беспокоил Билл. Он по-прежнему хотел вести машину один. Я заглянул к Мигелилью, оруженосцу, и он сказал, что Антонио крепко спит. Когда мы увиделись, Антонио был раздражен погодой, но все же с нетерпением ждал начала боя. Ему хотелось поскорее встретиться с Луисом Мигелем. В Аликанте, по его словам, нога совершенно его не беспокоила. «А правда мы здорово повеселились и поели в Пепике? Скажи, Билл», — спросил он. «Правда», — ответил Билл. «Как наш Билл держится?» «Наш Билл — конь, а не человек», — сказал я. Это был мужественный бой в ужасную погоду. Но и Луис Мигель, и Антонио держались великолепно. Третьим старшим по возрасту матадором был Антонио Бенвенида, который мучительным усилием заставил себя провести несколько приличных приемов с плащом и постоянно улыбался безрадостной улыбкой, разделенный на два заученных приема. Сначала он как бы скрежетал зубами, а потом, разжав губы, демонстрировал свой оскал. Быки его были трудные, с ранчо Сепульведы де Йелтеса. И как Бенвенида ни старался, он не смог сделать из них ничего путного. Луис Мигель вытащил по жребию двух самых лучших быков и отлично справился с ними. Он знал, что не сможет провести Веронике лучше Антонио, но все же старался и работал как никогда. Плащом он провел несколько грациозных, отточенных до совершенства мексиканских пассов в стиле гаона. В каждого быка он всадил по три пары бандерилей и сделал это в лучшей своей манере. А с мулетой работал так мастерски, элегантно и красиво, и так близко подпускал быка, что, оставаясь в полной безопасности, сумел создать у зрителей ощущение назревающей трагедии. Первого быка он убил хорошо, а второго просто безукоризненно, и получил оба уха и хвост. Зрители с ума сходили от восторга, и Мигель вполне заслужил их аплодисменты. Антонио сразу покорил зрителей великолепной работой с плащом, когда провел ките с первым быком, доставшимся Бенвенидо. Бык упорно отказывался делать пассы, но Антонио удалось заставить его работать так, словно у него и не было никаких недостатков. Когда Антонио вел бой с первым из своих быков, неожиданно пошел сильный дождь. Поначалу бык дрался хорошо, и Антонио сумел полностью приспособиться к его ритму. Выступая навстречу быку, он, чуть-чуть опережая несущееся на скорости животное, увлекал его точно рассчитанными, замедленно элегантными взмахами тяжелого, мокрого от дождя плаща, а тем временем песок на арене намокал, и двигаться по нему становилось все труднее. Бык не отличался особенной смелостью, и проливной дождь смыл остатки его прыти. Антонио подбодрил его мулетой и заставил работать. Но единственное, что он мог, это несколько красивых правосторонних пассов. И увидев, что ливень окончательно испортил ему быка, Антонио выбрал подходящую позицию и быстро убил его. Дождь перестал, когда на арене уже был четвертый бык. Публика, все еще возбужденная после триумфа Луиса Мигеля, подобно потревоженной ветром листве, не могла успокоиться, пока не распахнулись ворота и на арену не выскочил очередной бык. Какое-то время я смотрел на него, потом я перевел взгляд на Антонио. Он наблюдал за быком и о чем-то думал. Хуан, брат Антонио, перехватил внимание быка, и тот двинулся в его сторону. Мне бык не понравился. Я это понял сразу, но еще не знал, почему. Стоило быку сделать три первых движения, как Антонио разгадал его и понял, чего ждать. И все же он выступил вперед, отвлек быка на себя и, тесня его, спровоцировал атаку. А затем, исподволь утверждая свои позиции, соизмеряя движение плаща с натиском быка, играя на его осторожности, заставил работать в нужном ритме, все ближе и ближе с каждым пассом, пока, наконец, не добился задуманного. Бык готов был броситься на него, но Антонио отошел в сторону. Когда бык атаковал пикадоров, недостатки его стали очевидны всем. Мигелю достались хорошие животные, и он прекрасно провел бой. За день до этого Антонио попались быки еще лучше, чем Мигелю, и он был просто великолепен. Оба они всегда с одинаковым успехом вели бой, когда попадались достойные быки. Впрочем, для матадоров их уровня это не имело особенного значения. Но сейчас Антонио достался нерешительный бык, да еще предстояло работать с ним на мокром песке, что особенно опасно в момент атаки, когда человек защищен от рогов нападающего животного только клочком материи. Антонио готов был сражаться и при таких условиях. Он был готов к смертельному риску, но риску сознательному, а не по глупости. Раз уже так надо, он готов атаковать первым, подчинить быка размеренными осторожными движениями мулеты, так, чтобы бык даже на скорости не мог ни оторвать от нее глаз, ни потерять из виду, как бы ни хотелось человеку инстинктивно сократить этот бесконечно долгий миг соприкосновения с настоящей опасностью. Раз уж нужно превзойти Луиса Мигеля, сохранив, несмотря на доставшийся ему на этот раз не лучший инструмент, абсолютную баховскую чистоту стиля и ритма, он готов и на это. А убьют его или нет, в тот миг ему было решительно все равно. И он добился своего, сотворил быка, научил его, заставил увлечься игрой и даже помогать себе. Сначала с трибун доносился приглушенный гул, а потом каждый невероятно красивый пас сопровождал уже настоящий рев. И вот уже Антонио работал под музыку, и создаваемые им картины были точны, как математические фигуры, и теплы, прекрасны и волнующи, как любовь. Он любил быков и понимал их, как подобает настоящему матадору. Просто не верилось, что с таким быком можно так отработать фаэну. Мне приходилось видеть сотни ухищрений, на которые шли матадоры, чтобы более или менее с честью отделаться от подобных быков. Антонио должен был превзойти Луиса Мигеля, но кто знал, что ему суждено сделать это с таким противником, и добился своего. Наконец он убил быка и сделал это точно и чисто. Шпага дважды попадала в кость, но потом послушно вошла по самую красную крестовину эфеса. В награду он получил ухо, хотя публика требовала два. Зрители на руках вынесли их обоих, и на этом барселонская коррида закончилась. В отеле, устав скорее от почетного круга, проделанного на руках поклонников, чем от самого боя, Антонио лежал на постели под простыней и улыбался своей загадочной, счастливой улыбкой. «Доволен, Эрнесто?» — спросил он. «Очень доволен». «Я тоже», — сказал он. «Ты видел его? Ты все понял?» «Кажется, да», — сказал я. «Ужинаем во Фраге». «Хорошо». «Поезжай осторожно». «Увидимся во Фраге», — сказал я. Луис Мигель остановился в другом отеле, и зрители стояли у входа в нашу гостиницу таким плотным кольцом, что я не смог выбраться и поздравить его. Толпа осаждала оба отеля, и все это впервые напомнило мне старые добрые времена. Наконец, несмотря на дорожные пробки, созданные возвращавшимися после двойного праздника, воскресенье, да еще день Святого Петра, горожанами, мы выбрались на шоссе и, ослепляемые фарами встречных машин, поехали по темной мокрой дороге через Каталонию в Арагон. Вся компания догнала нас во Фраге, очаровательном старинном городке, повисшем над рекой, подобно тибетским городам. Только для того, чтобы увидеть Фрагу, уже стоило проделать такой путь. Но мы увидели всего лишь серую от дождя улицу, да еще просторный бар с цинковой стойкой, в котором останавливались водители грузовиков. Обеденный зал на втором этаже был закрыт, да и вино здесь было неважное. В такую сырую холодную ночь кварта доброго гибралтарского виски оказалось очень кстати. Мы выпили по два стаканчика, пока хозяева нашли для нас немного отличной вырезки, поджарили яичницу и принесли суп. Антонио чувствовал себя счастливым, но уставшим. Он терпеть не мог, когда его поднимали на руки, и теперь от этого открылась рана. Поужинали мы быстро и весело. Так ужинает после успешного матча футбольная команда, которая помнит, что завтра ей предстоит очередная игра. Мы говорили о том, где остановиться на ночь, и решили, что лучше охотничьего домика в Бухаралосе нам не найти. «Хочешь, я перевяжу рану?» — спросил я Антонио. «Ничего, пустяки. Мигелилио наложил пластырь. Ты можешь проверить завтра». «Выспись хорошенько». «Непременно. Здесь начнется приличная дорога. Сам-то ты как?» «Отлично». Он усмехнулся. «Пусть Билл тоже поспит. Хоть он и лошадь, но и о лошадях надо заботиться. Мы дадим ему немного овса». «Пусть поспит», — сказал он. «Сам тоже вздремни. Увидимся в Бургасе». Когда мы пересекли Сарагосу и помчались по хорошему равнинному шоссе, идущему слева от окруженной голыми холмами Эбро, где-то за этими холмами и горами Наварры забрезжил рассвет, а слева от нас на вершинах Иберийских гор по-прежнему лежали облака. После Лаграньо мы, скользнув вдоль Наварры и по краю винодельческого района Риоха, пересекли предгорье Сьерра-де-ла-Деманда, поросшее вереском и карликовыми дубами, и, поднявшись на самый высокий перевал, увидели плато Старой Кастилии и где-то далеко внизу, обрамленную тополями, дорогу на Бургас. Встреча с Бургасом всегда неожиданность. Поначалу открывающийся в лощине городок похож на любой другой город. И только разглядишь серые башни соборов, как уже оказываешься среди них. Но мы приехали сюда ради корриды, а потому, как бы ни потряс нас с Биллом вид этих исторических камней, нужно было найти место для стоянки машины на переполненных приезжими улицах праздничного города, а потом я отправился на поиски нашей команды. У входа в отель я встретил Бандерильеро Хони, Феррера и Хуана. Феррер и Хуан только что вернулись после сортео. Они сказали, что быки на вид неплохие, и нам, на их взгляд, досталась лучшая пара. Мы подустали, но чувствовали себя неплохо. Квадрилья проделала непростой путь от Барселоны, но никто не пал духом. Нанимаясь к Антонио, они не рассчитывали на легкую работу. И этот четырехдневный бросок был всего лишь репетицией перед августовским и сентябрьским сезонами. Антонио был в форме, он хорошо выспался в машине, а затем в отеле. Бой удался, хотя быки с фермы Коваледы были трудными и опасными. С одним из быков Антонио мог работать, только стоя от него с правой стороны. Левым рогом бык постоянно норовил зацепить матадора, как серпом. Что ж, Антонио прекрасно работал правой рукой и убил быстро. Второй бык тоже оказался трудным, но Антонио, как и на день раньше, в Барселоне, сумел сделать из него настоящего бойца. Как обычно, он безупречно поработал с плащом, отлично провел фаэну и убил чисто, до отказа вогнав шпагу. В награду он получил оба уха. Работал он как нельзя лучше, и никто не заметил недостатков его быка. После боя мы уехали в Мадрид и еще успели на поздний ужин в Кальехон. Билл так никому и не дал сесть за руль. Мы попытались прикинуть, сколько же нам пришлось преодолеть горных хребтов и отмахать миль, но сбились со счета. Теперь это уже не имело значения. Вечером 2 июля из Малаги за один день, просто чтобы утереть нам нос, прикатили Энни и Мэри. На 2 дня мы снова вернулись в лоно цивилизации и семейной жизни, а потом поехали назад через Бургас в Памплону. В Бургасе мы задержались ненадолго, чтобы посмотреть корриду с быками из Мьереса. То были лучшие в этом сезоне быки, особенно один, благороднейший, самый полноценный из всех встречавшихся мне за многие годы. Он сделал все сам, и разве что не помог Пунтильеро прикончить себя кинжалом, когда обескровленный свалился замертво. Переночевали мы в Витории и отправились дальше в Памплону на праздник святого Фермина.